Тем не менее, актриса вернулась в свой театр Российской армии и продолжает играть в антрепризах и в других труппах у лучших режиссеров Москвы Житинкина, Казака и Интересно. Быть материально обеспеченным — это, конечно, хорошо, считает Голубкина, но исключительно только бегство за накоплением театр любит меньше всего. В театре нужно быть от начала и до конца и отдавать себя полностью. В кино работаю немного, и вообще я считаю, что женщина должна сниматься до 40 лет, а дальше и в кино вообще делать нечего. Сниматься для того, чтобы еще раз напомнить о себе. Зачем? Я работаю в театре, пою, и сейчас у меня совершенно комфортное состояние. Вроде меня знают, а вроде бы и нет. Для чего эта суета? Разве счастье, когда к тебе лезут в душу, постоянно звонят, стучатся в дверь? Я на протяжении 20 лет от этого внимания просто сходила с ума. А есть люди, которым оно нравится, которые это любят, они готовы сделать все, что угодно, лишь бы быть знаменитым и заметным. Есть такая болезнь звездная, это как алкоголизм. Человек начинает верить, что он звезда, и тогда уже требует к себе определенного отношения. И придворные должны быть, как у короля, и чуть что не так, скандалы нужно устраивать, бросаться чашками, тарелками, а в результате оказываешься у разбитого корыта. Оно все равно рано или поздно появляется. Но одно дело, когда ты нормальный, трезвый человек, а другое, когда ты звездил, а потом вдруг упал. Это страшная трагедия, отсюда и депрессии, разные глупости. В 2002 году отмечали 40-летие гусарской баллады. Отчаянная гусар-девица из нестареющего фильма сохранила в своей жизни самые ценные качества своей той юной героини — задор, оптимизм, неистребимую веру в лучшее. Она по-прежнему концерт свой начинает песенкой давным-давно, тогда она бывает счастлива, надевает концертное платье, подвижное, улыбчивая, и после концерта болтает с гостями, а потом садится в свой автомобиль, и мы теряем ее след в мегаполисе. Ларису Голубкину можно благодарить за то, что она ничего не меняет в судьбе Андрея Миронова. Ей не надо, она спокойна. Былое, свою историю с Андреем она называет жизнью, именно с большой буквы, а ее настоящее будущее — это дочь Маша и внуки, Настя и Ванечка. Конец книги. Июнь 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.